Глава 16. Он любил наблюдать, как она раздевается. Он говорил себе, что, в конце концов, он — усталый бизнесмен, который на свое убогое жалование не может позволить себе выход на мюзикл и предпочитает глядеть не на сцену с хористками, а на Кристину Максвелл. Но он знал, что он непростой зритель, что в его удовольствии есть нечто глубинное. Да, верно, он был усталый, и, может быть, только бизнесмен, чья деятельность связана с преступлением и наказанием, но, сидя у дальней стены на диване, со стаканом виски в больших руках, с босыми ногами на брошенной на пол подушке, он любовался раздевающейся Кристиной и не просто предвкушал грядущую радость. Да, он хотел крепко прижать к себе ее голую, он хотел ее. Но она была для него не просто привычная партнерша, она была его пристанище. К ней он возвращался после долгого трудного дня. Ее он был счастлив видеть, и она, в свою очередь, тоже всегда заставляла его ощутить себя нужным и желанным. Она закинула руки за спину и расстегнула лифчик, освободив полные полушария грудей, и затем подошла к стулу, на спинке которого уже висела ее блузка, сложила лифчик пополам и устроила его на блузке. Она расстегнула молнию, выступила из расстегнутой юбки и сложила ее на сиденье стула. Потом вышла из нижней юбки и бросила ее на верхнюю. Она сняла черные лодочки на шпильках и поставила их рядом со стулом, отстегнула чулки, скатала их и тоже швырнула на стул. В сумраке комнаты она широко улыбнулась ему, стянула с себя трусики, тоже бросила их на стул и подошла к нему в одном поясе с резинками. — Сними его, — сказал он. — Нет, надо что-то оставить тебе, — сказала она. — Зачем? — Не знаю. Она улыбнулась и поцеловала его в губы. — Чтобы не было слишком легко. Она снова поцеловала его. — Что ты делал сегодня? Участвовал в перестрелке с убийцей. Поймали его? Нет. И что? Мы побеседовали с его хозяйкой. Помогло? Не слишком. Впрочем, маленькая девочка сказала нам имя этого типа. Неплохо. Питти, — сказал он. Как думаешь, сколько в городе людей по имени Питти? Подозреваю, 1,2 миллиона. Какие у тебя сегодня чудные губы. Он снова поцеловал ее. А перед тем, как приехать к тебе, я участвовал в налете на наркоманский притон. Забрали целый чемодан зелья, фунтов 40, ценой 12 миллионов. А мне ты немножко принес? Не знал, что ты балуешься, — пробормотал Хоуз. Я балуюсь, но тайно, — прошептала Кристина ему на ухо. Это самое худшее, что может быть. — Я знаю. Он улыбнулся в сумраке. — На работе у меня в письменном столе есть марихуана. В следующий раз прихвачу. — Марихуана, — проговорила Кристина. — Детская забава. — А ты сидишь на героине, а? — Исключительно. Она укусила его за ухо. — Может, мы что-нибудь сообразим? — Ты часто шуруешь по притонам? Время от времени. Обычно мы предоставляем это отделу по борьбе с наркоманией. Но у тебя же есть сколько-то героина? Еще бы, — ответил Хоуз. Может, мы с тобой договоримся? — сказала Кристина. Может. Он поцеловал ее в шею. Сними трусики. Я их сняла, — сказала она. Тогда сними пояс. Сам сними. Он привлек ее к себе, закинул руки ей за спину, к застежке. Неожиданно он нахмурился и пробормотал. — Погоди, погоди. Что такое? — Мне что-то пришло в голову. — Что? — Не знаю. Мелькнуло и пропало. — Чудно, правда? — Моя помощь нужна? — Нет, я вспомню. Он снова нахмурился. — Чудно, я... «Почему эта штука до сих пор на тебе?» «Какая штука?» — не поняла Кристина. «Понимаешь, как...» Он покачал головой. вылетела, — сказал он и расстегнул пояс и бросил его через комнату на стул и промахнулся. — Ну вот, он на полу, — сказала Кристина. — Хочешь, я пойду и подниму? — Нет, будь здесь. Она поцеловала его, но он ей не ответил. Она погладила в темноте его лицо и почувствовала, что он по-прежнему хмурится. — Что с тобой? — спросила она. — Наверное, этот сегодняшний тип. Пити, или как там его? — Причем он? — Не знаю. Он поколебался. — Что-то... Я тут... Может, дело не в нем, но что-то есть. — Что-то вроде чего? — Не знаю, но что-то... Что-то промелькнуло в сознании, и я сразу подумал, ну, конечно же, и тут оно ускользнуло, и что-то связанное с работой, с убийством. Тогда это сегодняшний тип, в которого ты стрелял. Конечно, да, но... Он покачал головой. Черт побери, как ускользнуло. Он притянул ее к себе и поцеловал в шею, провел рукой по бедру, неожиданно сел и сказал, вот. — Что? — спросила она. — Что это? — Что ты снимаешь? — выкрикнул он. — Что? — Ну, Кристина! — он рассердился, что она не понимает его без слов. — Что? — Сначала. — Что ты снимаешь сначала? — Когда? О чем ты? — Кто-нибудь носит пояс поверх трусиков? Бывает это у женщин? — Да нет, как это возможно? — Тогда какого черта? — Если только... Может быть... — Если только что? — Если только трусики очень узенькие. Но все же это было бы жутко неудобно. — Катон, я не понимаю, с чего бы какая-то женщина... — Они и не были. — Что? — Узенькие не были. — А пояс, черт побери, на стуле. Какой пояс, Катон? Он на полу, ты же сам его бросил 5 минут назад. — Да не твой, Айрин! — крикнул он и резко вскочил с дивана. — Чей? — Айрин Тейер! Ее пояс с остальной одеждой лежал на стуле, а она была в трусах, Кристина. Как бы это ей удалось? — Ты про самоубийство, которым ты занимался в апреле? Какое к дьяволу самоубийство? Ты не можешь сказать, как она ухитрилась снять пояс, не сняв трусы? — Я? — Я не знаю, — сказала Кристина. — Может, она разделась, а потом? Потом ей стало холодно. Или почему-то еще она снова надела трусики. Ну, действительно, могла же она? Или, может, кто-то надел их на нее? Кто-то, кто понятия не имеет, как одевать или раздевать женщину. Он посмотрел на нее безумным взглядом, кивнул и стукнул себя кулаком по раскрытой ладони. — Где мои ботинки? — сказал он. Слишком много сказано о комплексе вины в американцах. Слишком много сказано о пуританском наследии, о культуре, по-видимому, поощряющей все виды тревог и страхов. Хоус не знал, гнетет ли, как камень, вина среднего американца, и он мало думал о среднем американце в тот вечер, когда отправился делать арест. Что он знал, так это то, что в преступлении виновен американец, которого вина гнетет, как камень. Более того, он знал, что у него нет ни малейшего шанса раскрыть преступление, уже сброшенное в незакрытые дела, если он не воспользуется этим чувством вины. Вероятно, существует 100 простейших объяснений, почему мертвую Айрин Тейер нашли в трусиках, но без пояса. Кристина, не задумываясь, дала одно объяснение. А хитрый убийца, если его чуть-чуть припереть, вероятно, выдаст еще дюжину. Поэтому Хоус ехал в дом на Риверхеде не с идеей установить правильную последовательность раздевания женщины. Он вез туда ложь, большую, как дом, ложь, которая немедленно вытащит чувство вины наружу. Он ехал в дом, чтобы произвести арест. и все в его поведении свидетельствовало, что ему досконально известны мельчайшие подробности дела, и он не будет выслушивать какие-то отговорки. Для начала он постучал в дверь рукояткой своего 38-калиберного. Он ждал в темноте. Еще две минуты ожидания, и он выстрелами выбьет замок. Ему не пришлось ждать так долго. Он услышал в коридоре шаги, дверь открылась, и Эймос Барлоу сказал «Да». И Хоус наставил на него револьвер и сказал «Берите шляпу, мистер Барлоу, все кончено». «Что?» На лице Барлоу было полнейшее изумление. Он глядел на Хоуза, вытаращив глаза. «Вы меня слышали, все кончено. Мы получили отчет из лаборатории». «Что? Какой отчет? О чем вы?» «Об отпечатках пальцев на стакане, который вы вымыли и поставили в шкафчик», — солгал Хоуз. «Я говорю об убийстве вашего брата и Айрин Тейр. Берите же вашу чертову шляпу, потому что у меня был длинный день, и я устал и готов стрелять, чтобы покончить тут все сразу». Держа револьвер наготове, он ждал в темноте, а сердце громко стучало в груди, потому что он не знал, не назовет ли Барлоу его слова блефом. Скажи он, что это блеф, что он не знает, о чем говорит Хоуз, что за стакан, что за шкафчик, чьи отпечатки, скажи он это, у Хоуза не осталось бы ни малейшего шанса когда-либо раскрыть это преступление. Оно бы сгнило в картотеке незакрытых дел. «Я думал, я вымыл его», — очень тихо проговорил Барлоу. «Вы его вымыли», — поспешил ответить Хоуз. «Вы оставили отпечаток пальца на дне стакана». Барлоу вздохнул и кивнул головой. «А я думал, я все сделал очень аккуратно», — сказал он. «Я протер в квартире все, что можно», — он покачал головой. «Вы это давно знаете?» «Лаборатория была завалена работой. Мы получили отчет сегодня вечером». «Потому что я подумал, когда вы были здесь в последний раз и искали фильм, я подумал, что следствие заканчивается. Я подумал, что вы закроете дело». «Что вы сделали с фильмом, мистер Барлоу?» «Сжег. Я понял, что брать его было ошибкой, но долго не мог решиться уничтожить его, понимаете? Мне нужно что-то от Томми, что-то, напоминающее о Томми». Он покачал головой. «Я сжег его за два дня до обыска. Когда вы тогда приходили, я подумал, что следствие заканчивается. Я подумал, что дело будет закрыто». «Зачем вы это сделали, мистер Барлоу?» — спросил Хоуз. «Зачем вы их убили?» Барлоу какое-то время глядел ему в глаза, тщедушный, кривобокий человечек с тросточкой в руке. И Хоуз вдруг испытал к нему невыразимое сочувствие, стоя в дверях дома, который Барлоу купил вместе с братом. Он смотрел на него и пытался понять, что подтолкнуло его на убийство. «Зачем вы это сделали?» — повторил он вопрос. И Барлоу, глядевший на Хоуза и сквозь Хоуза, и видевший давний апрельский день, ответил просто: «Знаете, пришло в голову». И Хоуз защелкнул на нем наручники. «Знаете, пришло в голову. Поймите, идя туда, я не собирался их убивать, понимаете? Я даже не знал о существовании Айрин Тейр. Я не мог заранее замышлять убийство. Вы должны меня понять. Тем утром Томми сказал, что у него для меня сюрприз. Дал мне адрес и пригласил туда на обеденный перерыв. Я каждый день ухожу обедать в половине первого. Я еле дождался часа, когда смогу узнать, в чем его сюрприз. Я еле дождался обеденного перерыва. В половине первого я вышел из офиса и на такси поехал по этому адресу. 5-я Южная улица, 1516, квартира 1А. Туда я и поехал. Я вошел в подъезд и позвонил, и Томми открыл мне дверь и широко улыбнулся. Вы знаете, он был беспечный, всегда улыбался. Он пригласил меня войти и провел в гостиную, где находилась девушка. Айрин. Айрин Тейр. Он взглянул на меня и сказал: «Айрин, это мой брат Эймос». И затем, продолжая улыбаться, сказал: «Эймос, это Айрин Тейр». И я пожал ей руку, а он договорил: «В мае мы поженимся». Знаете ли, я ему не поверил. Я сроду не слышал об этой девушке, а он вдруг приглашает меня в чужую квартиру на Пятую Южную, знакомит меня с ней и говорит, что собирается жениться на ней в мае. И все это при том, что он никогда не говорил, что у него на кого-то серьезный вид. Я все-таки его брат. Он все-таки мог бы мне сказать. У них было две бутылки виски. Томми сказал, что хочет отметить нашу встречу. Он налил мне виски, и мы выпили за грядущую свадьбу. И я все время думал, почему он не сказал родному брату. Понимаете, мы с ним не имели секретов друг от друга. После гибели отца и матери Томми взял на себя все заботы. Клянусь, он мне был как отец. Мы по-настоящему любили друг друга. По-настоящему. Мы выпивали, а я все время думал, почему он не говорил мне об Айрин Тейр. И тут они начали рассказывать, что Айрин замужем и собирается в Рино. И как только получит развод, Томми приедет к ней, и они проведут медовый месяц на западном побережье. И, может быть, Том там подыщет себе работу. В этом он не уверен, но слышал, что в Калифорнии огромные возможности. Может, он даже пойдет в кинопроизводство. Он всегда увлекался кино, знаете ли. Он, этот парень, его сослуживец. Мы пили, и до меня стало доходить, что он не только собирается жениться на незнакомой девушке, которую я видел впервые, но также хочет переехать, может быть, навсегда в Калифорнию. И это сразу после того, как мы обзавелись собственным домом. Не то чтобы совсем недавно, но мы прожили в нем меньше года. И вот он говорит, что собирается бросить его и поселиться в Калифорнии, на противоположном конце страны. Меня стало слегка мутить. Я извинился и пошел в ванную. Понимаете, меня тошнило, из желудка поднималось. И я заглянул в шкафчик с лекарствами в поисках алкозельцер или соды, чтобы осадить муть, и тогда-то я и увидел снотворное. И, наверное, тогда мне это пришло в голову. Примечание. Алкозельцер. Таблетки с экстрактом сельтерской воды. Наверное, тогда. Не уверен. То есть я не думаю, что тогда я уже собирался включить газ и все такое, но я уже точно знал, что я положу снотворное им в выпивку. Возможно, я думал, что они от этого умрут. Вы понимаете, от чрезмерной дозы снотворного. Я вышел из ванной с пузырьком таблеток в кармане. Всего таблеток было 4. Томми снова налил виски, и я, понимаете, пошел на кухню разбавить. Мы пили виски с водой. И тогда-то я и положил в их стаканы таблетки, по 2 в каждый. И рассудил, что это усыпит их или даже убьет. Не знаю, что я рассудил. Таблетки подействовали очень быстро. Я был этому рад, потому что мой обеденный перерыв кончался, а за все время, что я работал у Андерсона и Леба, я никогда не опаздывал ни утром, ни после обеда. Наверное, минут через 15 они оба крепко спали, и я посмотрел на них и понял, что они не умрут. И должно быть тогда. Да, не иначе. Тогда я решил, что придется убить их, потому что... Не знаю. потому что я не хотел, чтобы Томми женился на этой девушке и уехал насовсем в Калифорнию. Да, не иначе, тогда я и решил включить газ. Я перетащил их в спальню и положил на кровать, и тут увидел на столике у кровати пишущую машинку. Напечатал на ней записку и положил ее на туалетный столик. Не знаю, почему я напечатал «мучаться» и «мучать». Наверное, это было просто описка. Я не умею печатать на машинке и печатал записку двумя пальцами. Но я не нашел ластика и, кроме того, подумал, что с ошибками письмо выглядит достовернее, так что я оставил как есть. Чтобы записка не слетела, я положил на нее часы, которые снял с Томми. Тут-то у меня и возникла мысль снять с них всю одежду. Думаю, я хотел, чтобы квартира выглядела как место свиданий, и что они, понимаете, только что этим занимались, перед тем, как включить газ. И я снял с них все и аккуратно разложил вещи на стульях, чтобы дело выглядело так, будто они сами разделись перед тем, как заняться любовью. Затем я обошел квартиру и стер следы со всего, до чего я дотрагивался. Но я точно не помнил, до чего я дотрагивался и до чего нет, так что я просто протер все своим носовым платком. Вытирая мебель в гостиной, я обнаружил фильм. На коробке стояло имя Томми, и я вспомнил, что как-то встречал его приятеля, с которым они снимали фильмы, и я положил коробку в карман плаща. Затем я перенес бутылки с виски в спальню и открыл вторую, чтобы создалось впечатление, что перед тем, как включить газ, они крепко напились. Но я все еще не включал газ, хотя все время думал об этом и знал, что включу, но пока еще не включил. Когда я возился в спальне с бутылками, я взглянул на лежащих на кровати, и мне стало не по себе от их наготы. Я думал об этом все время, что мыл стаканы на кухне. Я вымыл и вытер все три стакана и два оставил в раковине, чтобы было похоже, что они пили вдвоем, а третий стакан я поставил в шкафчик с посудой. Мне показалось, что я вымыл их дочисто и хорошо вытер. Но теперь я вижу, что у вас в лаборатории все равно найдут. Да, и глупо было думать, что со всякими микроскопами и прочим не найдут. Но все время, что я мыл стаканы, я думал о них на кровать, и меня беспокоило, что их найдут совершенно голых, несмотря на то, что я хотел, чтобы всем показалось, что они занимались любовью. И я вернулся в спальню и надел на них трусы, на Томми и на девушку. Я бы надел на нее и лифчик. Да, лифчик. Но я не знал, как это делается. Ну вот я сделал, что мог. Я встал в дверях, я глядел в спальню. Мне показалось, что всякий подумает про любовь, как я и хотел. Я пошел на кухню и включил газ и ушел из квартиры. Когда стенографист закончил печатать показания, Эймос Барлоу подписал их, и, хромая, вышел из комнаты. Полицейский проводил его в камеру на первом этаже, где он должен находиться до завтра, до предъявления обвинения. Люди смотрели, как он, хромая, выходит из дежурки. Они слышали стук его тросточки по железным ступеням. Они не чувствовали ни торжества, ни даже удовлетворения от завершенного дела. — Ребят, не выпить ли кофейку? — спросил Мискало, выйдя из канцелярии. — Нет, спасибо, что-то не хочется, — ответил Карло. — Катон, чаю? — Спасибо, Альф, не хочу. Люди молчали. На настенных часах было без 10 час. За зарешеченными окнами дежурки начался легкий ночной дождик. Карло вздохнул и напялил куртку. Я тут сидел и думал, сколько людей совершает убийство под влиянием минуты, и их никогда не раскрывают. Да, сколько таких? Полно, — ответил Хоуз. Карл снова вздохнул. — У тебя есть братья, Катон? — Нет. — У меня тоже. — Как можно убить собственного брата? — Он боялся его потерять, — сказал Хоус. — Он его потерял, — проговорил Карло и вздохнул в третий раз. — Пошли, выпьем пиво, я угощаю. — Пошли, — сказал Хоус. Они вместе вышли из дежурки. У канцелярии они пожелали Мискала спокойной ночи. Когда они сошли по железным ступенькам вниз, Карло спросил, — В котором часу ты завтра придешь? — Надо бы пораньше, — ответил Хоус. — Разрабатывать пики? Пока что никто его с нас не снял. — Знаю. Берт считает, что мы его вычислим по номеркам, и нам придется завтра побегать, и, черт побери, это съест всю вторую половину дня. — Верно, надо прийти пораньше. — Так, может, не пить пиво? — Раз не хочешь, не будем, — сказал Карло. Когда они вышли на улицу, дождик усилился. Конец книги.